Глава 13. Стоит ли мстить своим врагам? Однажды вечером, много лет назад, мне довелось посетить Йеллоустонский национальный парк. Я сидел вместе с другими туристами на балконе. Мы любовались чудесным лесом, где росли ели и сосны. Вскоре перед нами предстал зверь, появление которого мы ожидали. Гроза лесов, медведь-гризли. Он вышел на ярко освещенное место и начал пожирать отбросы, выброшенные из кухни одного из отелей, расположенных поблизости. Лесничий, майор Мартин Дейл, сидя на лошади, рассказывал возбужденным туристам о медведях. Мы узнали, что гризли может одолеть любого зверя в западном мире, кроме, возможно, бизона и кадьякского медведя. Однако в тот вечер я заметил, что медведь разрешил выйти из леса и разделить с ним трапезу при ярком свете только одному животному — скунсу. Гризли отлично знал, что он может уничтожить скунса одним ударом своей могучей лапы. Почему он не сделал этого? Потому что знал по собственному опыту, что это себя не оправдывает. Я тоже убедился в этом. Когда я мальчишкой жил на ферме, я ловил четвероногих скунсов в живой изгороди в Миссури, а когда стал взрослым, встречал иногда двуногих скунсов на тротуарах Нью-Йорка. Мой печальный опыт научил меня не связываться со скунсами обоих видов. Когда мы ненавидим своих врагов, мы даем им власть над нами. Они воздействуют на наш сон, аппетит, кровяное давление, наше здоровье и наше счастье. Наши враги пустились бы в пляс от радости, если бы знали, сколько беспокойства, терзаний и неприятностей они нам доставляют. Наша ненависть не приносит им вреда, но она превращает наши дни и ночи в кошмары. Как вы думаете, кто сказал следующие слова? Если эгоистичные люди пытаются использовать вас в своих целях, вычеркните их из числа своих знакомых, но не пытайтесь расквитаться с ними. Пытаясь свести счеты, вы наносите больше вред себе, чем тем людям. Похоже, что эти слова произнес какой-нибудь прекраснодушный идеалист. Ничего подобного. Эти слова появились в бюллетене, выпущенном полицейским управлением города Милуоки. Чем может вам принести вред попытка расквитаться? Это опасно во многих отношениях. Согласно статье, опубликованной в журнале Life, это может даже подорвать ваше здоровье. В статье сказано, главной особенностью личности, у страдающей гипертонией, является злопамятство. Становясь хроническим, оно вызывает хроническую гипертонию и сердечные заболевания. Итак, надеюсь, вам понятно, что когда Христос сказал «любите врагов ваших», Он проповедовал не только правильные этические принципы. Он также проповедовал принципы медицины XX века. Его слова «прощайте до 70 раз» помогут вам уберечься от повышенного кровяного давления, сердечных болезней, язвы желудка и многих других заболеваний. У моей знакомой недавно был сильный сердечный приступ. Врач назначил ей постельный режим и потребовал, чтобы она не сердилась ни по какому поводу. Врачи знают, что если у нас слабое сердце, то приступ гнева может нас убить. Я сказал, может убить. Несколько лет назад такой приступ и в самом деле убил владельца ресторана в Спокане, штат Вашингтон. Передо мной лежит письмо Джерри Суортаута, начальника полиции Спокана, в котором говорится, несколько лет назад Уильям Фулкабер, 68-летний владелец кафе в Спокане, погиб, потому что пришел в ярость из-за кофе, который повар обязательно хотел пить из его чашки. Владелец кафе был настолько взбешен, что схватил револьвер, стал гоняться за поваром и скоропостижно умер от сердечного приступа, а рука его все еще сжимала револьвер. По заключению следователя, Гнев явился причиной сердечного приступа. Когда Христос сказал «любите врагов ваших», Он одновременно указал нам, как улучшить нашу внешность. Я знаю женщин, и вы тоже, чьи лица покрылись морщинами, огрубели от ненависти, обезображены злопамятством. Никакие косметические процедуры не могут улучшить их внешность хотя бы наполовину, так, как это сделало бы сердце, полное всепрощения, нежности и любви. Ненависть лишает нас способности наслаждаться даже вкусной едой. В Библии говорится, лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Наши враги, наверное, потирали бы руки от радости, если бы знали, что наша ненависть к ним изматывает нас, делает нас измученными и нервными, портит нашу внешность, приносит нам сердечные заболевания и, по всей вероятности, сокращает нашу жизнь. Не так ли? Даже если мы не можем любить своих врагов, давайте, по крайней мере, любить себя. Давайте любить себя настолько, чтобы не позволить нашим врагам управлять нашим счастьем, здоровьем и портить нашу внешность. Как сказал Шекспир, не слишком разжигайте печь для своих врагов, иначе вы сгорите в ней сами. Когда Иисус сказал, что врагов наших следует прощать до 70 раз, Он проповедовал и здравый, и деловой смысл. Я вам приведу следующий пример. Передо мной лежит письмо, написанное Георгом Роной, проживающим в Швеции. Много лет Георг Рона был адвокатом в Вене, но во время Второй мировой войны бежал в Швецию. У него не было денег, он остро нуждался в работе. Так как он владел несколькими языками, то надеялся устроиться корреспондентом в какой-нибудь фирме, занимающейся импортом или экспортом. Большинство фирм ответило, что они не нуждаются в таких специалистах, поскольку идет война. Но они обещали внести в свою картотеку его фамилию и так далее. Владелец одной фирмы, однако, написал Георгу Роне письмо следующего содержания. «Вы неверно представляете себе, чем занимается моя фирма. Вы производите впечатление незнающего и глупого человека. Мне не нужен никакой корреспондент. Но если бы я и нуждался в нем, я не принял бы вас на работу, потому что вы даже не можете грамотно писать по-шведски. В вашем письме полно ошибок». Когда Георг Рона прочитал это письмо, он был вне себя от гнева. Почему этот швед решил, что он не может писать на шведском языке? Ведь в письме шведа было тоже полно ошибок. И вот Георг Рона написал письмо, которое должно было убить этого человека. Затем он остановился. Он сказал себе, а сейчас подожди минутку. А вдруг этот человек прав? Я изучил шведский, но он не является моим родным языком. Может быть, я делаю ошибки, о которых не знаю сам? А если так, я должен изучать язык еще более упорно, если надеюсь когда-либо получить работу. По всей вероятности, этот человек сделал мне одолжение, хотя и не намеревался. Само по себе то, что он высказал свои замечания в неподобающей форме, не исключает, что я ему обязан. Следовательно, я должен написать ему письмо и выразить свою благодарность. Тогда Георг Рона порвал злобное письмо, которое уже было написано, и написал другое. В нем говорилось, «С вашей стороны проявлена большая любезность по отношению ко мне. Вы взяли на себя труд написать мне, несмотря на то, что ваша фирма не нуждается в корреспонденте. Я сожалею, что не имел правильного представления о деятельности вашей фирмы. Я написал вам, потому что навел справки, и мне было названо ваше имя как одного из лидеров в вашей сфере деятельности. Я не знал, что сделал грамматические ошибки в своем письме. Я сожалею об этом и стыжусь. Теперь я займусь более тщательным изучением шведского языка и постараюсь исправить их». Позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы помогли мне вступить на путь самоусовершенствования». Через несколько дней пришло ответное письмо от руководителя фирмы, выразившего желание встретиться с Георгом. Рона познакомился с ним и получил работу. Георг Рона убедился на собственном опыте в том, что кроткий ответ гасит гнев. Мы можем не быть настолько святыми, чтобы любить своих врагов, но ради своего собственного здоровья и счастья давайте, по крайней мере, простим их и забудем об их существовании. Пожалуй, это самое мудрое, что мы можем сделать. «То, что вас обидели или обокрали, — сказал Конфуций, — ничего не значит, если вы не будете постоянно об этом вспоминать». Однажды я спросил сына генерала Эйзенхауэра, Джона, был ли его отец злопамятным. «Нет», — ответил он, — «папа никогда, ни минуты не думает о тех людях, которые ему неприятны». Существует старинная поговорка, что дурак — тот, кто не может рассердиться, но мудр — тот, кто не хочет быть сердитым. Такова была точка зрения Уильяма Гейнера, бывшего мэра Нью-Йорка. Его злобно оклеветали в желтой прессе. После этого один маньяк выстрелил в него и чуть не убил. Когда он лежал в больнице и отчаянно боролся за свою жизнь, он сказал: «Каждый вечер я мысленно прощаю всех и вся». Восторженный идеализм? Слишком много доброты и светлой веры? Если так, давайте обратимся за советом к великому немецкому философу Шопенгауэру, автору книги «Этюды пессимизма». Он считал, что жизнь — бесполезное и мучительное приключение. Он, казалось, источал уныние при каждом шаге. И все же из глубины своего отчаяния Шопенгауэр воскликнул: «Если возможно, никому не испытывайте чувство враждебности». Однажды я разговаривал с Бернардом Барухом, человеком, который был доверенным советником 6 президентов — Вильсона, Гардинга, Кулиджа, Гувера, Рузвельта и Трумэна. Я спросил его, докучали ли ему когда-нибудь нападки его врагов. Он ответил: «Ни один человек не может ни унизить меня, ни докучать мне. Я этого не допущу». Никто не может ни унизить вас и меня, ни докучать нам, если только мы сами этого не допустим. Палки и камни могут сломать мои кости, но слова никогда не могут ранить меня. На протяжении веков человечество преклонялось перед людьми, которые, как Христос, не питали злобы к своим врагам. Я часто посещал Джасперовский национальный парк в Канаде и любовался одной из самых живописных гор в западном мире, названной в честь Эдит Кейвилл, английской медсестры, принявшей смерть как святая, когда ее расстреляли немецкие солдаты. Это произошло 12 октября 1915 года. В чем состояло ее преступление? Она жила в Бельгии и в своем доме прятала, кормила и лечила раненых французских и английских солдат, которым потом помогала бежать в Голландию. Когда английский священник вошел в ее камеру в военной тюрьме в Брюсселе, чтобы подготовить ее к смерти в то октябрьское утро, Эдит Кейвилл произнесла две фразы, которые увековечены в бронзе и в граните. «Я понимаю, что патриотизм еще не все. У меня ни к кому не должно быть ненависти и злобы». 4 года спустя ее прах был перевезен в Англию, и в Вестминстерском аббатстве проводились мемориальные службы. В настоящее время гранитная статуя стоит в Лондоне напротив Национальной портретной галереи, статуя одной из бессмертных героинь Англии. «Я понимаю, что патриотизм еще не все. У меня никому не должно быть ненависти и злобы». Можно наверняка научиться прощать и забывать своих врагов. Для этого следует увлечься каким-нибудь важным, возвышенным делом. Тогда оскорбления и вражда, которые мы встречаем в жизни, не имеют никакого значения, потому что мы будем помнить только о своем деле. Я расскажу вам об одном драматическом событии, которое должно было произойти в сосновых лесах Миссисипи в 1918 году. Речь идет о линчевании. Линчеванию должны были подвергнуть Лоренса Джоунса, негритянского учителя и проповедника. Несколько лет назад я посетил школу, созданную Лоренсом Джоунсом, и беседовал с учениками. В настоящее время эта школа известна во всей стране. Но инцидент, о котором я собираюсь рассказать, случился в тревожные дни Первой мировой войны. На территории, прилегающей к центральной части Миссисипи, пронесся слух о том, что немцы подстрекают негров к восстанию. Лоренс Джоунс, над которым готовилась расправа, был негром, как уже говорилось. Его обвинили в подготовке мятежа. Группа белых мужчин, остановившихся у церкви, якобы слышала, как Лоренс Джоунс крикнул своим прихожанам: «Жизнь, борьба», в которой каждый негр должен прикрепить оружие к поясу и бороться, чтобы выжить и победить. «Борьба! К оружию! Довольно!» Проскочив галопом по ночным улицам, разъяренные молодые люди собрали толпу и вернулись к церкви. Они опутали проповедника веревкой и целую милю тащили по улице. Поставили его на охапку хвороста под виселицей и приготовились повесить и сжечь Лоренса Джоунса. Вдруг кто-то крикнул: «Дайте ему слово перед сожжением! Слово! Слово!» Лоренс Джоунс говорил, стоя на охапке хвороста, с веревкой на шее. Он рассказывал о своей жизни и великом деле, которому посвятил все свои силы. Он окончил университет штата Айова в 1907 году. Благодаря своей надежности, отличной учебе и музыкальным способностям пользовался большим уважением среди студентов и преподавателей. Окончив университет, он отказался от предложения владельца отеля устроить его дела. Он также отказался от предложения богатого человека, который был готов оплачивать его музыкальное образование. Почему он отверг оба предложения? Потому что его воодушевляла одна мечта. Прочитав рассказ о жизни Букера Вашингтона, он обрел вдохновение и решил посвятить свою жизнь обучению бедных, неграмотных представителей его расы. Он отправился в самый отдаленный район юга, расположенный в 25 милях южнее Джексона, Миссисипи. Заложив свои часы за $1.65, он открыл школу прямо в лесу, где вместо парт использовались пни. Лоренс Джоунс рассказал рассерженным людям, которые собирались его линчевать, о том, как он боролся, чтобы дать образование необученным мальчикам и девочкам и сделать из них хороших фермеров, механиков, поваров и домашних хозяек. Он рассказал о белых, которые помогли ему организовать школу в Пайни-Вуд. Белые люди дали ему землю, бревна, свиней, коров и деньги. Они помогали ему наладить работу по обучению. Когда Лоренса Джоунса впоследствии спросили, испытывал ли он ненависть к тем, кто тащил его по дороге, чтобы повесить и сжечь, он ответил, что слишком поглощен своим делом, чтобы кого-то ненавидеть. Слишком поглощен тем, что важнее собственной жизни. «У меня нет времени ссориться», — сказал он. «Нет времени на обиды. И ни один человек не может заставить меня опуститься так низко, чтобы ненавидеть его». Лоренс Джоунс говорил с такой искренностью и красноречием, что толпа стала менее агрессивной. В конце концов, один старый ветеран конфедератов сказал: «Я уверен, что этот человек говорит правду. Я знаю белых людей, чьи имена были упомянуты. Он выполняет очень важную работу. Мы сделали ошибку. Мы должны помочь ему, а не учинять над ним расправу». Ветеран конфедератов обошел с шапкой толпу и собрал $52.40 от тех самых людей, которые собирались повесить Лоренса Джоунса, основателя школы в Пайни-Вуд, человека, который сказал: У меня нет времени ссориться, нет времени на обиды, и ни один человек не может заставить меня опуститься так низко, чтобы ненавидеть его. Эпиктет 19 веков назад заметил, что мы обычно пожинаем плоды того, что сеем, и почему-то судьба почти всегда заставляет нас расплачиваться за наше злодеяние. «В конечном счете, — сказал Эпиктет, — каждый человек заплатит за свои преступления. Человек, который это помнит, не будет ни на кого сердиться, не будет ни на кого гневаться, не будет никого бронить, не будет никого оскорблять, не будет никого ненавидеть». Вероятно, ни один государственный деятель в истории Америки не подвергался таким оскорблениям, ненависти и обману, как Линкольн. Однако Линкольн, согласно классической биографии Герндона, никогда не судил о людях на основании того, нравились они ему или не нравились. Если надо было осуществить какое-нибудь важное мероприятие, он мог поручить его даже своему врагу, если тот для этого подходил. Если человек клеветал на него или грубо с ним обходился, но тем не менее являлся лучшей кандидатурой на данную должность, то Линкольн назначал его без колебаний, как если бы это был его друг. Я не думаю, чтобы он когда-нибудь сместил человека из-за того, что тот был его врагом или из-за неприязни к нему. Линкольн подвергался обвинениям и оскорблениям иногда со стороны тех людей, которые занимали в его правительстве высокие посты — Маклеллана, Сьюарда, Стентона и Чейса. Однако, по словам Герндона, Линкольн считал, что ни одного человека не следует ни хвалить, ни порицать за то, что он сделал или не сделал, потому что все мы так или иначе подвержены влиянию условий, обстоятельств, окружающей среды, образования, усвоенных привычек и наследственных черт. Именно эти факторы формируют человека и делают его таким, какой он есть и каким останется навсегда. Возможно, Линкольн был прав. Если бы вы и я унаследовали физические, психические и эмоциональные особенности, которые унаследовали наши враги, и если бы жизнь обошлась с нами так же, как с ними, мы поступали бы так же, как они. По всей вероятности, мы не могли бы вести себя иначе. Как нередко говорил Кларенс Дарроу, «Все знать — значит все понимать, и это не оставляет места ни для обвинения, ни для осуждения». Поэтому вместо того, чтобы ненавидеть наших врагов, давайте пожалеем их и возблагодарим Господа за то, что жизнь не сделала нас такими, как они. Вместо того, чтобы осуждать наших врагов и мстить им, отнесемся к ним с пониманием, проявим сочувствие, готовность помочь и всепрощение. Будем молиться за них. Я вырос в семье, где каждый вечер перед сном читали Священное Писание или учили наизусть какой-нибудь отрывок из Библии, затем мы становились на колени и произносили семейные молитвы. Мне кажется, я все еще слышу голос отца в нашем одиноком доме в Миссури, повторяющего слова Иисуса, которые будут повторяться до тех пор, пока человеку дороги его идеалы. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Мой отец старался применять советы Христа в жизни, и ему удалось обрести душевное спокойствие, часто недоступное царям, правителям и всем сильным мира сего, которые тщетно пытаются отыскать его на земле. Итак, чтобы выработать у себя умонастроение, которое принесет вам душевное спокойствие и счастье, помните правило второе. Никогда не пытайтесь мстить врагам, иначе вы принесете себе гораздо больше вреда, чем им. Давайте поступать, как генерал Эйзенхауэр. Никогда не думайте ни минуты о тех людях, которые вам неприятны.